Глава 27. Несмотря на то, что мне казалось, будто этот бесконечный вечер длится уже целую вечность, часы показывали всего 8. Сложно поверить, сколько событий уместилось в этот небольшой промежуток. Впрочем, здесь свою роль сыграла и погода, благодаря которой сумерки наступили на пару часов раньше, а еще сжатая пружина где-то внутри меня, подталкивающая и требующая действовать без промедления. То самое чувство, когда тебе кажется, что ты критически опаздываешь, стараешься двигаться быстрее, но при этом ощущаешь, что бежишь на месте. Движение по Флетбуш и Атлантик в районе стадиона было перекрыто, а подходы наглухо закупорены сводными отрядами копов безопасности и багряного крыла. В воздухе парили ищейки, над головами проносились гравилеты. Я такого оживления на дне 100 лет не видел. Глухие пробки стали естественным следствием заблокированного движения. Центр стоял практически намертво, так что в итоге нам пришлось бросить машину и добираться до Барклайс-центра пешком. Плана у меня не было. Никакого. Гайерлин, с которой я пытался связаться с того момента, как мы выехали из отеля, не отвечала. Я не знал, как расценивать это молчание, и просто выбросил этот вариант из головы. Думать о том, что могло случиться еще и с эльфийкой, было категорически некогда. Некоторое время я всерьез обдумывал возможность анонимного звонка в полицию, но потом отмел этот вариант. Высший играет в какие-то понятные только им самим игры. Если Мэтт Хорна арестовали, то определенно установили его связи и вышли на Гайерлинд, и вполне возможно еще и на меня. А анонимность в наше время, скажем так, я верю в нее слабо. У меня был только один вариант — добраться до оцепления вокруг Барклайс-центра и попытаться пообщаться с кем-то, кто отвечает за безопасность на месте. Такому персонажу точно не надо, чтобы в его зоне ответственности произошло нечто нехорошее, а значит, он ко мне как минимум прислушается. А большего мне, пожалуй, не нужно. Если бы мои мысли сейчас слышал кто-нибудь из сопротивления, наверное, пристрелил бы меня на месте, потом затарился попкорном и уселся смотреть шоу. Шутка ли? Массовое уничтожение высших — это же то, что им снится каждую ночь. Но у меня на этот счет другие соображения, часть из которых я уже озвучивал Рэйчел в тот вечер на смотровой площадке Башни Дружбы Цивилизаций. Помимо того, что далеко не все высшие такие ублюдки, какими кажутся, человечество еще и зависит от них. Да, именно так. Сколько в сопротивлении толковых инженеров, врачей, ученых? Мне почему-то кажется, что намного меньше, чем штурмовиков, саперов и снайперов. Что получит человечество, избавившись от высших, чьи технологии заменили все от телевидения до атомной энергетики? Сможет ли оно в сжатые сроки восстановить все то, что было упразднено пришельцами? Очень сильно сомневаюсь. Неспособные аккумулировать и использовать магическую энергию, мы очень быстро, намного быстрее, чем можно представить, откатимся в Средневековье. Сколько пройдет времени до того момента, как человечество сможет оправиться от удара? И сколько людей погибнет за это время? Сотни тысяч? Миллионы? Десятки миллионов? Мне не хочется проверять на практике. Именно поэтому я постараюсь сделать все для того, чтобы вирус не попал в руки тем, кто сможет придумать способ его масштабного применения. То, что может произойти в Барклайс-центре, всего лишь капля по сравнению с тем, что будет, если вирус окажется у сопротивления или им подобной организации. Но именно эта капля может переполнить сосуд. Впереди показалось здание спортивной арены, весь фасад которой был увешан огромными экранами, транслирующими то, что происходит внутри. Трибуны забиты, вип-ложи представители совета. На арене 2 эльфийских мага, выясняющих, кому должен отойти осиротевший дом Серебряной Луны со всеми его компаниями, торговыми марками, технологиями, производственными мощностями и прочим. Да, если вирус вырвется на свободу, внутри будет очень весело. А если ничего не предпринять, он вырвется. Думается мне, внутри все уже готово для этого. Комбинезон техника выброшен, а значит, он уже не понадобится. То есть Патрик с остальными проникли внутрь заранее еще до турнира и подготовили шоу. Да, такая демонстрация поднимет стоимость вируса до невиданных высот. Дерьмо. Я перешел с бега на быстрый шаг. Дыхалка не к черту, не могу больше бежать. Да и не мешало бы восстановить дыхание, прежде чем обращаться к высшим. И без того шансов, что меня выслушает, не так много. Так что придется постараться. Тебе совсем не обязательно идти со мной. Я повернулся к Рэйчел. Девушка лишь упрямо помотала головой. «Да, зря Патрик так с ней поступил. Она действительно готова идти до конца, чтобы наказать обидчика. Видимо, то, что люди, которых она считала чуть ли не семьей, способны на такое, для Рэйчел оказалось серьезным ударом. Что ж, тем хуже для них. Мне этих ублюдков точно не жалко». Впереди показалось свободное пространство. Пешеходное движение по улице запрещено не было, но люди инстинктивно старались держаться подальше от кордонов высших. Потому, преодолевая последние ярды до силовых щитов, установленных посреди улицы, я прошагал, привлекая всеобщее внимание. «Стоять!» — прогремел закованный в доспехи тролль из багряного крыла, стоящий в первой линии оцепления. «Проход запрещен!» Я проигнорировал его призыв. То, что интеллект не самая сильная сторона этих существ, было известно каждому. Это ходячая башня, объясняться с ним бесполезно. Тем не менее, я сбавил шаг, а руки старался держать на виду. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня испепелили на месте, расценив какое-либо мое действие как угрозу. «Эй, ты слышишь? Он к тебе обращается!» Гном в мундире полицейского сделал шаг вперед и положил руку на боевой жезл. «Офицер, мне срочно нужно поговорить с кем-то из старших, с тем, кто отвечает за безопасность». С этим уже можно начинать диалог. Тон как можно дружелюбнее, смотреть в глаза, излучать отсутствие агрессии. «Чего? Вали отсюда!» — усмехнулся гном. «Сказано тебе, прохода нет!» «Да я не собираюсь никуда проходить!» Я остановился в паре ярдов от оцепления, продолжая демонстрировать отсутствие угрозы. «У меня важная информация!» «Позвони на горячую линию!» — фыркнул гном. «Иди отсюда, не мешай работать!» «Офицер!» — я как можно проникновеннее посмотрел гному в глаза. «Я могу уйти, но если ваше руководство потом узнает, что вы проигнорировали этот сигнал, боюсь, вы лишитесь работы». «Что?» — гном опешил от такой наглости. «Да как ты...» «Да вломи ему, Торн!» — послышался чей-то голос. «Чего ты с ним разговариваешь? А потом патрулю уздай, псих какой-то!» «Я сейчас...» — гном вытащил шокер и сделал шаг ко мне. «Патрульный, что здесь происходит?» Услышав этот голос, я похолодел. «Твою мать! Вот это я везунчик, раздери меня, тролль! Это ж надо так наткнуться! 100 из 100 просто! Надо было и правда валить, пока гном предлагал». Копы расступились, и к заслону подошел офицер безопасности. Невысокий рост, плащ с глубоким капюшоном, плавные движения. «Хисус, мать его, кса!» «Повезло так повезло, нечего сказать». «Кого я вижу?» Послышалось из-под капюшона с характерными шипяще-свистящими нотками. «Червячок! Вот это сюрприз! Решил все же признаться. Подожди до завтра, сегодня я слишком занят». Я собрал в кулак всю свою волю и вместо того, чтобы послать Нага подальше, проговорил. «Здравствуйте, офицер. Мне необходимо поговорить с кем-то, кто отвечает за безопасность турнира. У меня есть информация, которая может предотвратить серьезное преступление». «Да ладно». В голосе Нага звучала насмешка, однако он слегка задумался. «Вспомнил обстоятельства, при которых мы с ним познакомились?» Тогда ведь я тоже предотвратил преступление, и ему даже пришлось выносить мне благодарность. «Ты как затычка, Вандертот. Чем зловоннее дырка, тем с большей радостью ты в нее готов заскочить. Я слушаю тебя». «При всем уважении, офицер, но я бы хотел поговорить с кем-то, кто уполномочен принимать решения». Я не успел договорить, физиономия ящера перекосила гримасой, и он зашипел, перебивая меня. «Уполномочен! Придурок! Я Хисус Кса, старший офицер безопасности, заместитель начальника отдела особых расследований, командующий серебряного ранга. Я отвечаю за безопасность этого объекта, и я уполномочен принимать любые решения», — прошипел ящер, делая акцент на «я». «В том числе решение превратить тебя в жабу. Говори, или отправишься ночевать в каталажку». Услышав про жабу, я едва не отпустил неуместную шутку про кулинарные предпочтения господина офицера и, с трудом подавив улыбку, проговорил. «Прошу простить меня, сэр. Вы тот, кто мне нужен». «Говори». Кажется, сейчас у него с клыков яд закапает, весь аж извелся от бешенства. «Ящерица. Твою ж мать, кого мне придется убеждать?» Турнир нужно немедленно остановить. Опасность теракта. Это все, что я могу сказать вам при всех. Я очень надеюсь, что вы примете меня всерьез и выслушаете до конца, желательно наедине». По рядам копов и бойцов «Багряного крыла» пробежал шепоток. Те, кто стоял ближе, напряглись, закрутили головами, будто пытаясь рассмотреть незримую опасность. Те, кто не мог меня слышать, пытались узнать у коллег, что их всполошило. «Да, сейчас весь этот муравейник еще не так забегает». Ящер опешил. «Что ты?» И в этот момент из здания донесся гулкий взрыв. Ряды отцепления всколыхнулись, а я рефлекторно поднял голову на экран. «Проклятье! Не успели!» Турнир, по всей видимости, подошел к концу, и в момент взрыва на арене чествовали победителя. Продолжающий снимать оператор крупным планом показал разметанные окровавленные тела эльфов. Другая камера показывала ринувшуюся к выходу толпу. В первых рядах гудело пламя. Занявшийся пластик нещадно чадил. Система вентиляции пыталась справиться с клубами густого дыма, втягивая их под потолок, прямо к датчикам системы экстренного пожаротушения. «Нет!» — вырвалось у меня. Я понял все, но было уже поздно. Из невидимых распылителей ударили струи воды, заливая пламя и вымачивая до нитки набившихся в здания высших, которые вдруг замерли, пытаясь понять, что происходит, а потом... Огромный орк схватил пробегающую мимо миловидную эльфийку, поднял ее над полом и впился ей прямо в горло. Коренастый гном, замерший рядом, вдруг подобрался и прыжком, сделавшим бы честь любому дикому хищнику, сбил с ног своего соплеменника. А через несколько секунд выхватить из происходящего отдельные сцены стало невозможно. Здание спортивной арены захлестнуло безумие. Из Барклайс-центра доносились дикие крики ужаса, перемежаемые воплями боли. Трибуны слились в единый грызущий, царапающий и рвущий на части окровавленный организм. Кто-то из сохранивших рассудок высших в ужасе шарахнул огненной струей по соплеменникам. Огромные экраны на фасаде бесстрастно транслировали разверзнувшийся ад, а внутри обезумевшие высшие, подстегиваемые рвущейся наружу первобытной яростью, безжалостно убивали друг друга. Хисус стряхнул оцепенение, схватился за амулет связи и принялся отдавать распоряжение. Ряды оцепления дрогнули, но команда офицеров заставили бойцов удержать строй. К выходу из здания арены рванули отряды «Багряного крыла», на ходу снимая боевые жезлы. Грамотная демонстрация, да. Грамотнее, пожалуй, некуда. «Ты!» Меня кто-то цепко схватил за плечо и швырнул внутрь оцепления. С трудом удержавшись на ногах, я мотнул головой, пытаясь понять, что происходит. «Хисус!» «Что ты об этом знаешь?» Глаза ящера полыхали пламенем, и я понял, что время игр кончилось. «Теракт! В систему пожаротушения был закачан вирус, тот самый, что...» «Замри! На колени!» Прогремело у меня в голове, и я против своей воли рухнул на асфальт, больно ударившись коленными чашечками. Ящер шагнул ко мне, выпростал из складок плаща свои лапки и положил их мне на голову, крепко обхватив лоб и затылок. Хисус бесцеремонно вломился в мое сознание и сейчас рылся в воспоминаниях, пытаясь выдернуть наружу те, что были нужны ему. И я, несмотря на дикую боль, разрывающую голову, попытался изо всех сил сосредоточиться, чтобы помочь г***му ящеру. Перед глазами замелькали образы: заправка, обезумевший орк, мой выстрел, спасший лепрекониху, встреча с женой Грока, найм, визит в призрачное наслаждение, визитки с именем Крэнстона, поездка в клинику Кроуфорда, беседа с доктором, рассказ о вирусе, поиски Патрика, найденный комбинезон с эмблемой Барклайс-центра. Образы сменяли друг друга все быстрее и быстрее. Информация бурлящим потоком неслась прямо в мозг ящеру. Хисус, мать его, Кса, нырнул глубже, туда, куда нырять ему не следовало, и я понял, что если ничего не предпринять, через несколько секунд он будет знать обо мне вообще все. Бесцеремонное вторжение всколыхнуло ярость, сидящую глубоко внутри меня. Осязаемую, хорошо различимую внутренним взором ярость, окрашенную почему-то в зеленый. Подпитываемый этой яростью, я принялся сопротивляться ментальному изнасилованию. В какой-то момент хватка невидимых пальцев, сжимающих мозг, слегка ослабла, я напрягся и вышиб Хисуса прочь из своего сознания. Рывком вернувшись в реальность, я сделал судорожный вздох, пытаясь наполнить легкие кислородом. Перед глазами замедляли свой танец такие знакомые снежинки. Ошарашенный Хисус стоял рядом, непонимающе мотая головой. «Что это было, мать вашу?» «Ты...» — прошипел медленно приходящий в себя Хисус. «Этот человек, укравший вирус, ты знаешь, где его искать?» Я криво усмехнулся. «Если бы!» Но прежде чем я открыл рот, заговорила непонятно как проникшая за оцепление Рэйчел. «Ланс, это...» Она сделала широкий жест, показывая в сторону арены. «Это не то, что хотел Патрик. Это не конечная цель. Он прибыл сюда за другим. Он вор и контрабандист. Ему не могли поручить другое. Это не то!» Я замер. Что-то зашевелилось в памяти. Что-то, связанное с турниром, но к нему не относящееся. Только что. Девушка была права. На вирус Патрик наткнулся случайно. Это не было целью приезда команды в Нью-Йорк. Но даже заполучив вирус, Патрик не покинул город. Он планировал закончить дело. Но что, черт побери, ему могли такого поручить, что могло быть сопоставимо по цене с биологическим оружием? Вор и контрабандист. Доставка запрещенных артефактов, компонентов для них. Артефактов! Черт! Заметка. Заметка в газете ниже большой статьи о турнире достойных. В ней говорилось о выставке артефактов, которые стащили в Нью-Йорк со всей земли и ситхи, прибывшие бороться за право подмять под себя дом Серебряной Луны. Точно! «Выставка», — прошептал я. «Выставка артефактов. Хисус, где это?» «Что?» Кажется, ящер еще не понял. «Тугодум, мать его! Как он вообще свою должность получил? Через постель?» «Это...» — теперь уже я указал на объятый безумием Барклайс-центр. «Лишь отвлекающий маневр. Цель — выставка артефактов». Ящер хлопнул пастью, схватил амулет связи и зашипел что-то на своем языке. Закончив, сунул его куда-то в складки плаща и ткнул в мою сторону скрюченным когтистым пальцем. «Ты со мной, быстро!» Не дожидаясь подтверждения, Нак быстро двинулся к запаркованному внутри оцепления черному гравимобилю. Рэйчел рванулась к машине вместе со мной, и стоило ящеру открыть водительскую дверь, как девушка отпихнула его и полезла за штурвал. Хисус от такой наглости оторопел. «Что ты вытворяешь? Кто ты вообще такая?» «Патрик будет на гравимобиле, и никто из вас его не догонит. Никогда в жизни!» Бесстрашно глядя Нагу в глаза, отчеканила девушка. «А я догоню!» Ящер что-то прошипел, махнул лапой и скользнул на сиденье пассажира рядом с водителем. «Ты назад! Быстро!» — прошипел ящер. Я лишь кивнул и метнулся к задней двери. Стоило мне упасть на заднее сиденье, как машина заурчала, подобралась и прыгнула в ночное затянутое тучами небо. Такого аттракциона я на сегодня не заказывал.